Прошел год, и еще один. Гладкий, богатый, беспечный, пустой. Линду дали очередной орден, Борик незаметно вылупился из своих пеленок и превратился в толстого, покладистого мальчика, первому зубику и первому шажку которого не радовался никто, кроме няньки, которую, впрочем, скоро уволили, взяв другую, и далее, по капризному списку, вечно недовольной хозяйки. Приемы Галины Петровны вошли в моду, она познакомилась со всеми нужными людьми в городе, остальные были либо ненужными, либо не людьми. Полюбила сначала бриллианты, потом изумруды, но снова вернулась к бриллиантам. Они были, что называется, ко всему, а к изумрудам подбери еще подходящее настроение или платье. Но в 1964 году Галина Петровна вдруг затосковала снова. 23 года, 5 лет замужества. Мужу 64. Ничего не менялось. Время стояло на месте, она даже не становилась старше, потому что громадная пропасть между ней и Линтом не затягивалась, да и не могла затянуться. Он всегда будет старше на 41 год. До самой смерти. Бабка сказала, терпи. Умрет твой академик, все сразу станет по-другому. Но терпеть было невыносимо. И сделать ничего было нельзя. Да и как бы она сделала это что-то? Придушила его ночью подушкой. А Линд и не собирался умирать. Он даже стареть как будто перестал. Крошечный, мерзкий, всласти насосавшийся ее молодой крови. Поэтому в одно сумрачное весеннее утро Галина Петровна вошла к академику в кабинет и, крепко стягивая на круглой талии пояс шелкового халата, заявила, что хочет учиться. «Отлично!» — оживился Линд. «Отличная идея!» «Это ты здорово придумала, Фейгеле, учиться! Я совершенно и обеими руками за! В конце концов, у нас равноправие полов, так что грех не воспользоваться хотя бы для интереса!» Галина Петровна даже не улыбнулась, и шуточка жалко повисла в воздухе, на глазах становясь дурацкой, плоской, не смешной. «Так чему ты хочешь учиться, милая?» Линд героически не обратил внимания на неловкую паузу. В конце концов, семейная жизнь — непростая штука, и Маруся тоже, бывало, пушила Челдонова самым зверским образом. Жалкое оправдание, конечно, но других у него не было. «Я в политехнический вообще-то собиралась поступать», — обиженно сказала Галина Петровна. «А-а-а», — закивала Линд довольно, — «значит, физика и математика — лучшие подружки двоечников. Сейчас мы их с тобой расщелкаем». Линд вытянул откуда-то тетрадку, выложил на стол и взгромоздился на стул коленями, как маленький. Он быстро написал что-то на чистой страничке и ловким движением карточного фокусника перекинул тетрадь Галине Петровне. «Сияющий, непонятно чем довольный. Урод». Галина Петровна проехала глазами по строчкам и задумалась. Она уже вполне освоилась с линдовыми закорючками, но, к несчастью, начисто забыла все, что вколачивал ей в голову иудейский аспирант. «Давай же, милая!» — ласково поторопил ее Линд, будто легонько подтолкнул ребенка к кабинету врача. «Задачка совсем простенькая». Задачка и правда была детской, не только с точки зрения Линда, на котором тестировали задания для Всесоюзной олимпиады школьников по физике, свеженькой, с иголочки, запущенной только что в 1962 году. Если Линд размышлял над задачкой, которую предстояло грызть гениальным советским младенцам больше минуты, ее просто исключали из списка как нерешаемую. Но таких попадалось мало. Заставить академика задуматься над физикой школьного образца было непросто. Линд краем глаза поймал стрелку на настенных часах угрюмого черного дерева. 3,5 минуты на такую пустяковину. Однако... Кажется, все будет совсем не так, как в 2018 году, когда они с Челдоновым, едва не вырывая друг у друга тетрадь, в запуске решали задачи. Это было и знакомство, и радость, и клятва, и вера, и обещание всего. Линд невесело засмеялся. Что ж, практически все обещания действительно сбылись. Другое дело, как именно. Услышав смешок, Галина Петровна сильно покраснела и вдруг замалевала линтовые буковки и значки с такой злобой, что прорвала бумагу. «Это зачем?» — спросила она с горловой клокочущей яростью, отлично знакомой любому из ее домашних. «Я сказала, что хочу учиться, а не в игрушки эти идиотские играть». Линд растерянно сполз со стула и попытался взять жену за руку. Галина Петровна вырвалась и вышла, саданув дверью. Крепко, плоско, хлестко, словно по лицу. Диплом о высшем образовании с присуждением квалификации инженера-проектировщика по специальности водоснабжение и канализация Линду удалось выхлопотать только к осени. Пришлось одалживаться всерьез. Зато по синим, не надо с отличием, я вас умоляю, корочкам выходило, что Линд Галина Петровна, 1941 года рождения, проучилась в Эннском политехническом ровно 5 лет своего замужества, о чем свидетельствовала выписка, ряд подлинных, во все реестры внесенных цифр и букв. Ксива была железная, не придерешься. «Чересчур балуете жену, Лазарь Иосифович», — укорил Линта начальник КГБ по Эннской области генерал Седлов, без визы которого провернуть аферу с дипломом не решился даже Линд. «Время от времени кусать руку, которая тебя кормит, можно и даже нужно, но вот плевать в нее...» Линд был для этого слишком умен. Да она не просила. Я сам. Попытался оправдаться он, но вышло уж очень неубедительно. «Еще хуже, что сам», — прогудел генерал, высокий, похожий на оперного певца-красавец со старорежимно выхоленными усами, придававшими ему легкомысленный и даже чуточку комический вид. «Совершенно напрасно!» Седлов был не глуп. «Для генерала почти гениальность и вполне плотояден. Бабам воли нельзя давать. Они с ней не справляются». Назидательно изрек он и, решив, что с Линда довольно, сменил тему. «Говорят, жена у вас красавица невероятная». Линд чутко уловил микроскопическую паузу, и генерал немедленно получил любезное приглашение на ближайший же прием. Нет, никакого повода, обычные дружеские посиделки для своих. На посиделке Седлов прибыл с ящиком 20-летнего армянского наири и вел себя настоящим гусаром и душкой, то есть чудовищно много, но без малейшего урона для мундира пил, с большим чувством исполнял сообразной внешности классические романсы и поочередно поухаживал за всеми дамами, включая домработницу, которая, будучи застигнута между кухней и наковальней, немедленно жахнула о пол страстно вскрикнувшее блюдо с седлом барашка. Седлов был безупречен и очень скоро действительно стал в доме у Линтов своим, причем настолько, что через 7 лет, в 1971 году, Галина Петровна все-таки не выдержала и решилась спросить у него о судьбе гражданина Машкова Николая Ивановича. Глупо думать, будто она забыла Николеньку. как будто такое вообще можно забыть. Поначалу, запуганная Николаичем, Галина Петровна не смела не то что позвонить Машкову, хотя бы на кафедру, даже словом обмолвиться, что в жизни ее был когда-то такой человек. Галина Петровна закусывала дрожащий кулачок, чтобы не зарыдать. Сглатывала, еще раз сглатывала. Может быть, родители ему все рассказали? Да нет, разве они посмеют? Надо просто вести себя хорошо. Тогда ни Коленьку ни за что не тронут. Детские страхи, детские уверения, детские мечты сплести веревку из простыней, из собственных волос избежать из заколдованного замка. Все закончилось, когда она забеременела. Теперь бежать было некуда. Оскверненная, пузатая раскоряка, она больше не была достойна своего сказочного королевича. Бабка сказала: «Забудь, не лезь в прошлое. Там ничего не изменишь, там одни трупы». Видимо, была приверженцем системной психотерапии. Но ведь именно трупы порой забыть тяжелее всего. «Николай Иванович Машков, говоришь, зая?» Генерал Седлов закатил глаза в поднебесье, запоминая. Как и многие силовики, он давным-давно стал параноиком и не доверял ни бумаге, ни людям, ни себе самому. Профессиональная болезнь. Как варикозное расширение вен у парикмахеров и официантов. Найдем, конечно. И даже доставим, если надо. Тебе живого или мертвого? Галина Петровна засмеялась и легонько шлепнула генерала по губам, прозвенев браслетами маленькую нежную музыку. Ей было 30 лет. Пик здоровья, молодости и красоты. Сановное замужество приносило ей столько удовольствий, сколько иному не съесть за целый век, и научило таким уловкам, что она могла бы запросто украсить с собой любую разведку. Во всяком случае, так она думала. «Никого не доставляй, дорогой. Я просто любопытничаю». Генерал сочно поцеловал наказавшую его ручку, пальчик за пальчиком, косточку за косточкой. И январь, февраль, март, апрель. После того, как в самом начале знакомства Галина Петровна попыталась его соблазнить, вполне, впрочем, безуспешно. Они крепко сдружились, настолько крепко, что генерал иной раз даже жалел, что повел себя таким Иосифом Прекрасным. «Чертова служба!» «Вы очень красивая женщина, Галина Петровна, но, пожалуйста, застегнитесь», — сказал он тогда так твердо, что Галина Петровна мигом протрезвела. Вечер был холодный, октябрьский, но в генеральской «Волге» было тепло, даже душно. Водил он сам, только сам, никому не доверял. Все уши лишние. Молчи, тебя слушает враг. Старая школа. От ароматного конечного дыхания Галины Петровны стекла в машине чуть запотели, словно заслезились. Смутно и напрасно белела в сумраке салона ее грудь, крупная, круглая, тяжелая грудь молодой женщины, родившей и выкормившей ребенка. И даже считая тех, роддомовских ни одного, пусть и не лично, но выкормивший. От розовых нежных сосков бежали, прячась под тонкой кожей, голубоватые жалобные жилки. «Почему?» — спросила она угрюмо и медленно принялась застегивать платье. «Потому что вы, Галина Петровна, замужем». «Да все замужем, черт возьми! И у всех любовники! Почему только мне нельзя?» Галина Петровна закусила губу, чтобы не расплакаться. Унижение оказалось неожиданно сильным. «Потому что не все замужем за академиком Линтом». Генерал прикурил две сигареты, протянул одну Галине Петровне. Несмотря на выучку, руки предательски прыгали. В штанах ныл огромный, болезненно набухший желвак. Галина Петровна затянулась так, что сигарета рассыпала трескучие рождественские искры. — И ты, зая! Генерал Седлов неожиданно перешел на «ты». — И даже я пустое говно по сравнению с Линтом. Это, может, и обидная, но правда. Муж твой такие вопросы для правительства решает, что нам с тобой в голову не поместится. Потому я тебе его беспокоить не дам и не проси. Любовников у тебя не будет, это я сам позабочусь, будь спокойна. И вообще, имей в виду, за тобой и раньше присматривали, но, судя по всему, херово. Теперь будут смотреть хорошо. Я сам буду смотреть. Галина Петровна затянулась еще раз и медленно, со вкусом, воткнула горящую сигарету в обивку «Волги». Звонял, плавясь, дерматин, по обивке поползла ужасная неровная рана. Генерал засмеялся и открыл окно. «Ай, горячая же ты девка, зая!» — сказал он с удовольствием. «Давай я тебе машину лучше водить научу, а? Это такая свобода! Ты не поверишь! На 120 любой пар сам выходит, вот увидишь!» Галина Петровна сморгнула слезы и тоже засмеялась. «А давай!» — сказала она, тоже переходя на «ты». «Научи!» — и насмешливо прибавила. «Зая!» Седлов принес обещанные сведения через неделю, хотя узнал все, что было нужно, через час. Невелика оказалась цаца этот Николай Иванович Машков. Галина Петровна взяла тущую картонную папку, улыбнулась, как ей казалось, совершенно беспечно. «Кофейку?» — предложила она. «Сама сварю». «Тогда точно не надо», — засмеялся генерал. «Да не томись, читай, там никакого криминала». Галина Петровна улыбнулась еще раз, забыв про прежнюю улыбку. Так что получилось больше похоже на мучительный оскал. «Надо будет на всякий случай присмотреть и за этим полудурком», — решил Седлов. Быстро, по-молодому преодолевая один лестничный пролет за другим и звякая мысленными шпорами. Старые связи, как старые раны. 100 лет молчат, а потом раз, и ты уже на том свете.